Глава 38. Неделю спустя. Начало августа 631 года. Словения. Узкая лесная дорога едва вмещала двух коней, которые ехали рядом. На одном из них ехал крепкий воин в кольчужном доспехе, а на втором лицом вниз лежал на конской гриве его величество, правитель Лангобардского королевства. Они уже ехали так пару дней, ведь поначалу Ариоальд ехать никуда не мог и большую часть времени проводил в забытии. Как только король смог сесть на коня, верный слуга дождался, когда уйдет вражеское войско, и повез его лесными тропками в сторону горных перевалов. Им нужно выбраться из этих проклятых мест. И вот прямо сейчас Ариоальд очнулся от того, что ему захотелось немедленно проблеваться. А еще у него болела голова, а еще у него перед лицом мелькали кровавые мухи, и низкое закатное солнышко резало глаза, словно нож. Хреново было его величеству, по голове которого прилетел хороший такой удар, который смягчил роскошный шлем ромейской работы. «Останови!» — прохрипел он и, пошатываясь, слез с коня. Он согнулся крючком, и его вырвало. Его рвало и дальше, мучительно, до едкой горечи, до невыносимой боли в мышцах живота. Эта рвота не приносила никакого облегчения, наоборот, от нее становилось только хуже. Ариоальд, пошатываясь, дошел до дерева и сел, привалившись к нему спиной. Он закрыл глаза, пытаясь унять дикую головную боль, которая разрывала изнутри его череп. Да, так намного легче. «Где мы и что со мной случилось?» — спросил он и жадно впился в кожаный бурдюк, который заботливо поднес ему воин. Вода не пошла впрок, и короля снова затошнило. «Помню только, что с коня меня свалили. Суки! Да как они так копьями бьются? Никогда такого не видел. Потом зажали, взяли в кольцо, охрану побили, потом не помню». «А я один из всей вашей охраны остался, государь», — охотно пояснил воин. «Вам по голове булавой дали, и как башка-то выдержала. Крепкая, видать, у вас башка, ваше величество. Мы с парнями отбили вас, да только ушел я один. Остальных порубили, пока я вас в лес тащил. Вот так вот». «Ты ад-то, кажется», — всмотрелся в него король и снова застонал от головной боли. «Ты не из ближних газиндов, вроде бы». «Я Аго, ваше величество», — отозвался воин. «Я в ваши покои не допущен. Во дворе стражу несу». «Если выберемся, я щедро награжу тебя, Аго», — устало ответил король и снова закрыл глаза. «Графом назначу. Девой Марией клянусь. Я так понимаю, у меня после той битвы куда меньше графов стало. Дерьмово мне, Аго, отлежаться надо. Не доеду я так». «Доедешь, доедешь», — шептал Вацлав, который подобрался к ним совсем близко и слушал, боясь пропустить хоть слово. «Куда ты денешься? Доберешься, как миленький. На руках донесем, если понадобится». За 2 месяца до этих событий Константинополь. Коста снова вернулся в родной город. Сколько времени прошло-то, как он с теми славянами познакомился? 2 года всего? Только теперь он уже не уличный босяк, а добронравный юноша, который учится на приказчика в уважаемой купеческой конторе. Еще 2 лет, и его самого до важных клиентов допустят, и до учетных книг. Сам купец Марк, один из богатейших в столице, его учить своему ремеслу взялся. Вспоминал иногда Коста прошлую вольную жизнь и вздрагивал. Плевать он на эту вольную жизнь хотел, и на дружков своих прошлых тоже плевать хотел. Их, наверное, и не осталось никого. Всех на рудники отправили, кто уцелел в драках и грабежах. Правда, на их место, скорее всего, новые босяки набежали, еще более злые и голодные. Чума и войны каждый год выбрасывали на улицы все новых сирот. Правду тогда Вацлав сказал. Сдох бы он в каменоломне, покрытый струпьями и язвами от кандалов. демону впасть в такую жизнь. Только деньги дают настоящую свободу. Большие деньги, которые лежат в разных местах и о которых ни одна живая душа не ведает. Это и стало новой мечтой Косты. Он вставал с этой мечтой утром и с ней же ложился спать вечером. Он работал как проклятый, заслужив одобрение самого купца Марка своей сметкой и расторопностью. И только сейчас Коста понял, что значит княжеская благодарность. Он как будто из затхлого болота вынырнул. Кругозор мелкого уличного воришки раздвинулся до самого горизонта, и теперь он знал, где находится Индия, где стоят геркулесовы столпы, и что есть такая Англия, забытая богом беспросветная дыра, которую германцы и кельты разодрали на множество мелких королевств. А вот на кой ляд ему нужна эта Англия, он и сам не знал. Ну, разве что олово оттуда везут понемногу, а это дорогой и редкий товар. То, что вколотили ему в голову княжеские учителя, сидело прочно, словно забитое молотком. Коста был бы и рад позабыть ненужное теперь знание, но нет, он это помнил, и все тут. И уже пару раз мальчишка небрежно, как бы невзначай, демонстрировал свои познания в географии и истории, из-за чего удостаивался долгих и задумчивых взглядов деловых партнеров хозяина. А тот сам довольно поглаживал бороду и только усмехался про себя. Вот, мол, какие люди у меня на посылках работают. Не то что у вас, Олухов. Худой, смуглый паренек лет 15 от роду шел по городу, с удовольствием окунувшись в его толчию. Он любил городской шум, он наслаждался им. Он впитывал энергию столицы мира, которая жила словно огромный муравейник. Коста не мог без этого шума и толчии. Славянские леса, нависающие над ним густыми еловыми лапами, жутко его пугали. Он так и не привык к ним, как ни старался. А потому грыз гранит науки и сдал такие проклятые экзамены на одни пятерки. Уж очень он домой хотел. Беспощадные наставники вытрясли из него всю душу, заставляя раз за разом доучивать то одно, то другое. Тогда он ненавидел их всей душой, а вот теперь был благодарен им безмерно. Кто бы мог подумать? — Сколько эта лепешка стоит? — спросил Коста у лавочника. — 40 наумев, молодой господин. — умильно улыбнулся торговец. Пышный свежий хлеб пахнул просто одуряюще, а завтрак уже давно прошел. Коста вновь ощутил сосущее чувство голода в своем худом брюхе. И куда только все девается? Он молча достал кошель и отсчитал 3 медика. Надо же, его лавочник господином назвал. В обморок упасть можно. Он ради такого дела даже торговаться не стал. Тень мелькнула где-то сбоку. Он скорее почувствовал ее, чем увидел. «Пальцы отрежу, сучонок!» — лениво сказал Коста худосочному бродяге, который потянулся было к кошелю, который он предусмотрительно носил на шее. Лицо мальчишки было странно знакомым. Они определенно встречались раньше. «Поднялся, да?» Бродяга с ненавистью посмотрел на Косту. «Что, я уже и не человек для тебя? Морда сытая, сам чистый, одежда новая. Забыл уже, как мы с тобой у той харчевни за объедки с собаками дрались? Что, сволочь, жопу свою дырявую смог вовремя подставить? Иначе с чего бы ты такой важный стал, а?» Бродяга презрительно сплюнул на землю прямо под босые ноги и гордо удалился. Он поищет себе жертву попроще. Этот парень хоть и стал похож на лавочника, порезал бы его и не поморщился. Бродяга его хорошо помнил. Коста повертел головой по сторонам. Да, могут быть проблемы от бывших дружков. Люди завистливы, они не простят ему того, что он сумел вынырнуть из грязи. Могут захотеть отомстить. Надо посматривать, не ведут ли его. Коста свернул в проулок, а потом выскочил на широкую улицу и подождал. Вроде бы никого вокруг из старых знакомцев, кроме вот этого, пожалуй. Коста впился взглядом в Равдуха, рыночного стражника. Он помнил его по прошлой жизни. Этот пузатый бездельник еще палкой его охаживал по худым до прозрачности бокам. Подумаешь, Коста тогда лепешку украл. Жрать ведь хотелось так, что пупок к позвонку прилипал. Стражник вздрогнул, почуяв недобрый пристальный взгляд, и начал вертеть головой. Он слишком хорошо знал, чем могут закончиться такие взгляды, потому и нес свою службу уже без малого 10 лет. Тут на рынке глаз да глаз нужен. Не равен час какой-нибудь мальчишка нож под ребро сунет, и был таков. Ничего подозрительного стражник не заметил, разве что какой-то неплохо одетый парнишка отвернулся слишком быстро. Нет, стражник его не знал. Он задумался о чем-то своем и позабыл об этом парне в тот же миг. А Коста пошел себе дальше, туда, где раскинулся императорский дворец. Ведь сегодня было воскресенье, тот самый день, когда он должен передать письмо. Это письмо ему только что гонец из новгородских земель привез. Объект уже пришел в себя и снова начал ездить к родителям за город. Только ночевать он там перестал и всегда возвращался назад во дворец до темноты. И стража его охраняла такая, что подобраться к нему будет очень и очень сложно. Но только не для Косты. Он уже все продумал до мелочей. У него это в последнее время стало хорошо получаться, мелочи продумывать. Удивительно даже. Патрикий Александр был в прекрасном настроении. Нити, которыми управлялась огромная империя, сходились в императорской канцелярии, а руководил этой канцелярией он сам. И власть его теперь была незыблема. Еще более незыблемой эта власть стала после того, как он аккуратно устранил Стефана, отчаянного и везучего, но невероятно наивного выскочку, обласканного самой госпожой. Стефан поначалу сидел в Кесарии, обжирался тамошней нежнейшей ягнятиной, а теперь, судя по донесениям верных людей, уехал к арабам. Ну и пусть себе едет. Вдруг Патрикию повезет, и эти дикари его там прикончат. Хотя такие проходимцы не погибают вот так просто. Ведь милосердный Господь хранил его столько лет. Не стоит надеяться на чудо. Операция в Галлии была признана сносной, потому что Патрикий заполучил законного наследника мировингов. И даже в войну, которую начал Дагоберт с князем Самославом, Александр умудрился поставить себе в заслугу. Он даже пару человек послал туда, сведущих в осаде городов. Бестолковые франки были отважны в поле, но топтались около каждого курятника месяцами. Нужно немножечко усилить давление на новгородского князька. Пусть подергается. Уж больно он стал силен. А если Дагоберт его разобьет, что весьма вероятно при таких-то силах, то архонт Склавинов взобьется в свои леса, и на горизонте замаячит новая неодолимая сила — Франкия. И вот тогда Патрикий снова начнет свою игру, но помогать будет уже Самославу. С помощью империи князь вытеснит франков со своих земель, но после этого будет очень сильно ослаблен. Они оба, и Самослав, и Дагоберт, будут ослаблены после такой войны, а значит, империя еще очень долго будет в безопасности. Слуги Василевса проворачивали подобное сотни раз на протяжении 1500 лет. Так почему сейчас должно быть как-то по-другому? Нет, все будет так, как всегда. Ведь удел варваров драться между собой во имя интересов Константинополя, сияющего града на холме. «Ваша карета подана, великолепный!» Евнух Василий, которого Александр приблизил к себе и сделал своим секретарем, сунул нос в приоткрытую дверь. Его раболепие было почти тошнотворным, но Александр ценил своего нового слугу. Он еще не встречал человека, у которого до такой степени отсутствовала бы совесть и сострадание. Василий делал подлость и получал от этого истинное наслаждение. Ему нравилось втаптывать людей в грязь, обирать их и ломать их судьбы, особенно если эти люди стояли выше него самого. Маленький человечек с искалеченным телом имел и душу не менее искалеченную. Он хотел свою толику власти, и он получил ее. Именно этого и не понял в свое время Стефан, давая этому существу одни лишь деньги. Это стало серьезной ошибкой, ведь Василию мало было денег. Он хотел казаться кем-то значимым и видеть униженное подобострастие в чужих глазах. и только перед сильными мира сего он присмыкался совершенно искренне, полностью осознавая, что на такую высоту ему никогда не взобраться. Именно поэтому Василий предал того, кто облагодетельствовал его. Заблуждался ли Патрики насчет этого человека? Ничуть. Для этого он слишком хорошо разбирался в людях. Василий первым толкнет его, если он оступится. Такой уж он был подлой тварью. Подлой, но довольно полезной, если умеешь ей управлять. Впрочем, такие люди не опасны, если ты знаешь их слабости. Патрик и Александр их знал. Он вышел из своих рабочих покоев, не отвечая на угодливые поклоны нового секретаря. Патрик и прошел по коридорам дворца, не обращая внимания на статуи, на великолепие мозаик и росписей. Он давно привык к этому. Только провинциалы и варварские царьки изумлялись роскоши большого дворца. Патрики сел в свою карету, на облучке которой дремал все тот же бессменный кучер, служивший его семье много лет. — Поехали! — коротко скомандовал Александр. Протоасикрита теперь сопровождала не меньше 6 всадников из варангов. Они расчищали ему путь и закрывали своими телами его особу от черни. Только так Патрикий чувствовал себя в безопасности. Могучие варвары, от которых разило застарелым потом и вчерашним перегаром, не боялись ни бога, ни черта. Смерти они тоже не страшились, ведь она была просто частью их жизни. Они мечтали погибнуть в бою и боялись смерти позорной. В столице не было никого, кто рискнул бы связаться с этими ненормальными. «Баба! Голая! Вот это сиськи!» — завизжал какой-то смуглый худой мальчишка, который с выражением полнейшего изумления тыкал куда-то вдаль. Туда же устремились взгляды варангов. Они плохо понимали греческий язык, но слово «голая», «сиськи» и «баба» выучили в первый же день, ведь это была основная статья их расходов. Воины растерянно крутили головами по сторонам, пытаясь разглядеть в толпе объект своего постоянного вожделения. Но нет, никакой голой бабы там не было и в помине. Патрики и сам полюбопытствовал, выглянув в окошко, а когда повернул голову назад, то увидел свиток на своих коленях, и этот свиток был украшен вислой печатью из свинца с позолотой. «Собачий сын!» — зло выдохнул Патрики. Но мальчишке уже и след простыл. Не найти его в этой толчее. Вот ведь стража у меня, тупоумный сброд. Так же и зарезать могут. Патрики развернул свиток, с немалым удивлением отмечая, что написан он на великолепно выделанном пергаменте прекрасной классической латынью. Да, императорской канцелярии не стыдно такое письмо послать. Ну а печать и вовсе оказалась произведением искусства. На ней изображен тот самый профиль, что бьет на своих монетах один высокомерный склавинский князек. Что же, почитаем. Князь Самослав, господарь Славянский и Аварский, шлет свой привет. Тебе, протоасикрит Александр, был прислан на временное попечение наследник благородного рода с матерью. До зимнего солнцестояния тебе надлежит доставить его в Массилию. Он примет власть над землей своего отца. Герцог Виллибад, служащий сейчас патрицием Бургундии, станет майордомом и будет править, пока король Хильдеберт не войдет в положенный возраст. Все. Александр смотрел сквозь пергамент невидящим взглядом, бессильно опустив руки. Хорошее настроение схлынуло вмиг, словно и не было его сегодня. Да что же это такое? Это невозможно. Варварский князек приказывает ему и явно дает понять, что у него все в порядке. Как будто не его земли громят сейчас франки и лангобарды. Князь самооткрыто признается, что это он организовал операцию с самозванцем в Галлии. Да что ж тут происходит? Как он смеет играть с императорскими слугами, словно куклами? Оскорбленный до глубины души Патрикий глубоко задумался. Времени до зимы было предостаточно. Много еще может проясниться. Если Самослав требует прислать малыша Хильдеберта, значит, он уверен в своей полной победе, и одним из условий мира будет независимость Бургундии. Клотильда — родная сестра его будущей жены Марии. Их брачный договор уже оглашен в церкви, а это значит, что маленький король станет его племянником. В Баварии правит жених его дочери. А теперь вот дошла очередь и до Бургундии. Князь самоокружает свои границы родственниками и делает врагов союзниками. В Аквитании правит никчемный Хариберт, а это значит, что его старший брат лишится половины своих земель, причем самых лучших земель и самых плодородных. У него останется Нейстрия и Австразия, но эти королевства никогда не хотели жить вместе, у них ведь даже язык разный. Франки из Парижа и Кёльна едва понимают друг друга. Новорожденного принца назвали Сигиберт, а это имя восточных королей. И очень скоро буйная австразийская знать потребует малыша с матерью в Мец, чтобы он занял трон. У мировингов имя всегда было политическим манифестом. Следовательно, князь само задумал расколоть королевство франков на четыре части. А подчеркнуто оскорбительный тон послания был выбран для того, чтобы Патрикию и в голову не пришло рассказать о нем кому бы то ни было. А если так, то все лавры от этой победы князь Самослав дарит ему, протоасекриту Александру. Неужели за то, что он спас от смерти его брата Стефана? Ну, конечно же. Именно за это, ведь князь не знает, что это сам протоасекрит и подставил любимчика императрицы. Вот что значит это письмо. Какое же наслаждение дарит эта игра ума! Давненько у него не было такого достойного противника. Патрикий бережно свернул свиток. Он чуть позже его уничтожит, но сегодня обязательно перечитает перед сном. Видит Бог, иногда умный враг куда лучше, чем глупый друг. Глупец принесет больше вреда, чем пользы. А в борьбе с умным и опасным противником оттачиваются навыки и делают карьеру, полезные для государства люди. Враждовать с таким, как князь сам, он невероятное, утонченное наслаждение для истинного ценителя. Только оно и привносит смысл в скучную жизнь дворцового евнуха, лишенного иных радостей. Настроение снова пошло вверх, и Патрике стал напевать какую-то легкомысленную песенку, чего с ним не случалось уже очень давно. Хотя он, кажется, что-то пропустил. Точно. Патрике снова развернул свиток и увидел приписку в самом низу. Она явно сделана другой рукой, и почерк был довольно скверный. У написавшего это была тяжелая длань воина, больше привычная к рукояти меча, чем к перу. Патрике видел такое не раз. «Спасибо, что прислал своих мастеров. Я очень на это рассчитывал. Если бы у франков не появились люди, сведущие в штурме городов, Дагоберт не рискнул бы привести все свои силы сразу. Он просто измучил бы меня ежегодными набегами. А так я могу решить свою проблему раз и навсегда». «Проклятый варвар! Да чтоб ты в гиену огненную провалился!» Патрике рванул свиток наискось, а потом с каким-то остервенением продолжил рвать его на мелкие части. Пергамент поддавался плохо, но Александр все не унимался. Он больше не мог видеть это свидетельство своего унижения. Кусочки тонко выделанной кожи ягненка полетели в окно, а за ним следом полетела печать. И это немного успокоило господина протоасекрита, управляющего императорской канцелярией, могущественнейшего из людей в этой части света.